И вот что основатели от нас скрывали. Теперь я вижу их всех. Потерянных, чья кожа дает воронке силу. Они вращаются, тянутся ко мне, зовут. В ней мои предки, моя родина, мой народ. Украденные младенцы с далекой планеты. Умирающие планеты под названием Харибда, которая догорает, покрываясь черным пеплом. Поверженные харибдианцы в разрушенных домах, тлеющие угли былого огня. Те, кто боролся до последнего, пока не лишился кожи. Собранные, украденные солнца, мимо которых мы пролетали по пути на Землю. Воспитательные комнаты, ряды младенцев в них, ростовые капсулы раскрыты. Не справившиеся кадеты и разведчики, которых убедили прыгнуть в воронку на благо корабля. Они боятся. О, как они боятся в своем томлении. В завихрениях воронки я вижу все это, и даже больше. Вы убили их всех. Всех кадетов и разведчиков, которые не справились, которые исчезли с корабля. Вы заставили их прыгнуть в воронку. Обращаюсь я к основателям. Корабль наклоняется и содрогается. Они отправились туда добровольно. Они хотели, чтобы их последний поступок послужил на благо корабля. Их голос в моей голове. Моя кожа пульсирует. Таков порядок. Тот, кто не справился, теряет место на корабле. Но тот, кто пойдет навстречу воронке, не дрогнув, получит место в новом мире. Вы лжете. Воронка дает силу только вам. Я знаю, кто вы такие. И какую боль шипастые принесли моему народу. Твои предки были слабыми и жалкими. Это мы научились как следует пользоваться силой их кожи. Вы убили младенцев. Выбросили, как ненужный хлам. Воронка теперь бушует во всю силу. Корабль качается и кренится. Основатели его больше не контролируют, но продолжают надо мной издеваться. Уничтоженные младенцы стали бы точно такими, как ты, упрямцами, выросшими только для того, чтобы восстать против проекта «Ультима». Нам нужна покорная популяция, иначе как мы захватим новую планету? Это неправильный путь. Мы подарили тебе лучший мир. Он не ваш, чтобы им владеть. Не наш, чтобы им владеть, передразнивают они. Мы возлагали на тебя столько надежд, кадет 39. Меня зовут Сильвер. Твое имя ничего не значит, и без нас ты никто, не забывай об этом. Я думаю о том, насколько же я недооценила основателей, их отчаяние и жадность. Но еще сильнее они недооценили меня. Я улыбаюсь. Подхожу ближе к краю и посылаю искру. Воронка начинает вращаться быстрее. Корабль содрогается и вздымается. Я думаю о разведчиках, которые так и остались на Земле, живя и любя как люди. Я делаю это ради них. И ради всех тех, кто пожертвовал собой, нарожденных в воспитательных комнатах, невинных кадетов, которых лишили идентичности, тех, кому хватило храбрости отвергнуть мантру. Это все ради них. Разве вы не видите? Я делаю еще один шаг вперед. Время пришло. Существует намного более мощная сила, чем та, которой вы меня обучили. Пребывание на Земле усилило мои навыки, а не ослабило их. Я показываю им образы, мелькающие на моей коже. В этот раз я вселяюсь уже в вас.